«Понимаю». Фолк сверкнул белоснежными зубами. Потом потер кончиком пальца губу, словно решая, стоит ли говорить дальше. Решил, что стоит, и произнес. «Вы знаете, что в полиции находится ампула с ЛСД, которую нашли в кармане Одела?» «В самом деле?» «Да. Миссис Одел призналась мне, что рассказала это вам. А она сказала, что именно он собирался сделать». «Я очень умен и проницателен, мистер Фолк». «Да, конечно. Разумеется, вы передадите ей мои слова. Но она и так знает, что мне известно о том, с какой целью Пит прихватил с собой ЛСД. Хотя она в этом и не признается. Даже мне». «А вы и в самом деле это знали?» «Что именно?» «С какой целью он прихватил с собой ЛСД?» «Нет, не знал. Я и сейчас точно не знаю, но могу догадаться, как, впрочем, и полиция. Да и вы догадались бы, если бы миссис Одел сама вам не рассказала. Зачем, подумайте сами, залезать в чужой стол, имея при себе в кармане ЛСД? Это даже больше, чем догадка. Да, подсыпать наркотик в виски Браунинга – поступок вполне грязный и неблаговидный. Вы правы. Не знаю только, насколько он подлый». «Я не сужу, а только даю характеристику. Вы не согласны?» «Нет, пожалуй, согласен. Хотя и не во всем. Как бы то ни было, мне кажется, что затея исходила от нее, а не от самого Пита. Можете не скрывать моих слов от нее, я ей уже все это высказал. Вас, конечно, интересует, не знал ли я о его намерениях заранее, не посвятил ли он меня в свои планы». «Нет, не знал. Он ни за что не стал бы признаваться в подобном замысле, даже мне, и уж тем более кому-либо другому. А говорю я вам все это лишь потому, что начинаю сомневаться в способности полиции разоблачить убийцу Пита, тогда как вам, по-моему, эта задача по плечу. И не в последнюю очередь благодаря тому, что вам миссис Одл, по-видимому, расскажет такое, что утаила бы от полиции. Кроме того, имея дело с такими людьми, как мы, полиции волей или неволей приходится сдерживаться, тогда как вы ничем не связаны». «Но вы хотите, чтобы я разоблачил убийцу?» «Еще бы, черт побери, ведь Пит был моим лучшим другом. Если никто не знал, что он собирается полезть в тот ящик, то он погиб по собственной неосторожности». «Да, но убил его все же тот, кто подложил бомбу». Фолк развел руками. «Послушайте, почему я здесь?» «Из-за вас я на час опаздываю на одну встречу. Я хотел узнать, не собираетесь ли вы тратить время, расследуя гипотезу, что бомба все-таки предназначалась для Одела. В полиции по-прежнему считают именно так, хотя это полная ерунда. Черт возьми, ведь я знал его как облупленного. Совершенно невозможно, чтобы он признался кому бы то ни было в намерении подсыпать наркотик в виски Браунинга». «Вы попытались бы отговорить его от этой затеи, если бы он вам признался?» Фолк потряс головой. «Я даже не намерен обсуждать это как предположение. Услышь я подобное из уст Питера Одела, я бы просто уставился на него с раскрытым ртом. Это был бы просто не он. Сказать такое? Нет, увольте». «Значит, бомба предназначалась для Браунинга?» «Да, должно быть. Но не точно. Нет». «Вы сказали нам вчера, что у журналистов есть несколько версий. То же самое относится и к нам. Я имею в виду наших сотрудников. Но все они только гадают на кофейной гуще. Кроме одного, конечно, который подложил бомбу. Мои соображения не лучше, чем варианты всех остальных».